Глава пятая. Андреасу казалось, что он парит высоко над землей. Он забыл о мертвых женщинах и об оборотне, и о помощнике палача, и даже о его дочери. Он провел почти весь день в Элистранде. До сих пор он всегда беседовал с Элли отеческим тоном, а теперь проявил к ней внимание другого рода. И ей было лестно. На самом деле он проявил к ней слишком много внимания, так много, что Калеб сначала многозначительно поднял бровь, а потом принялся расспрашивать его о размере грядущего наследства и о том, сколько он накопил на свадьбу. Андреас покраснел и попытался сделать вид, что не понимает, к чему эти расспросы, но он чувствовал, что счастлив, очень счастлив. 16 лет. Элли уже может выйти замуж. И если мужчина немного старше, в данном случае на 11 лет, то это скорее хорошо, чем плохо, потому что с возрастом к мужчине приходит жизненный опыт, которым он может поделиться с женой. Габриэла удивлялась переменам в Андреасе, но она была хорошо воспитана и ничего не говорила. Элли млела от того, что ее считают взрослой и достойной внимания. Она с энтузиазмом рассказывала ему о теленке, которому помогла появиться на свет, и он пошел с ней в коровник посмотреть на него. Когда они стояли рядом, наблюдая за животными, он случайно обнял ее за плечи. Элли была прелестной девушкой, такой хрупкой, женственной и приятной. Как странно, что он не замечал этого раньше. Но, с другой стороны, ничего странного в этом не было. Прежде она была девочкой-подростком, а теперь превратилась в очаровательную молодую женщину. Бутон превратился в цветок. Ему придется быть осторожным. Она воспитывалась в строгости и ничего не знала о любви. Возможно, она даже не понимала причины, по которой он интересовался ею. Ей нужно было время, чтобы сообразить, что к чему. А пока он просто будет рядом. Они узнают друг друга получше, и однажды она увидит в нем мужчину. Он мог бы пойти к Габриэле и Калебу и попросить у них руки их дочери официально. Но люди льда никогда так не делали. Они женились только по любви. Правда, Тарль женился на Ирии по практическим соображениям и был исключением. Но очень скоро они тоже полюбили друг друга. «Неудивительно», — подумал Андреас. Не любить Ирию было просто невозможно. Она воплощала собой доброту, тепло и любовь. Он также слышал, что Лив была замужем дважды, и ее первый брак оказался просто ужасным. Он мало что слышал об этом, но понял, что первый муж Лив так хотел на ней жениться, что уговаривал ее до тех пор, пока она не согласилась. С ее стороны любви не было. И только потом она вышла за своего горячо любимого Дага. Люди льда всегда прислушивались к своему сердцу, так или иначе, и сердце Андреаса остановилось на Элли. Теперь важно было набраться терпения и не напугать ее. Она по-прежнему относилась к нему как к дяде, и он не знал, как можно изменить это. Ему не хотелось нарочито впадать в ребячество и играть с ней в детские игры. Но что еще он может сделать? Ему придется запастись терпением и выжидать. Но это было нелегко. Он впервые влюбился в возрасте 27 лет. Хильди поднялась на гору к своей хижине заранее. Ее никто не ждал, и это было непривычно, странно. Ни отец, ни корова, ни куры. Ее родной дом совсем опустел. Даже кошки и то там не было. Должен был прийти церковный служка, но она пришла раньше времени и довольно долго его ждала. В маленьком дворике было тихо, как будто все здесь давно забросили. Хильди не могла решиться зайти в дом. Огонь в очаге больше не горел, но это ее не расстраивало. Все ее мысли сосредоточились теперь на том, кто находился сейчас в Элистранде. Через некоторое время ей придется снова здесь жить. Ей не нравилась эта мысль, но невозможно же было постоянно надоедать этим людям. Нельзя слишком долго пользоваться чужой добротой и щедростью. Она заставила себя выйти на улицу и пойти к сараю. Она должна была отдать последний долг им обоим, отцу и матери. Ему, потому что он прожил в этом доме много лет. Ей, потому что Хильда старалась быть хорошей дочерью и все прошедшие годы выполняла данное матери обещание позаботиться об отце. И вот теперь последнее «прости» — проводить его до могилы. Ее чувство собственного достоинства взывало об этом. Лес шумел как-то слишком громко, где-то в хижине что-то заскрипело и снова слишком пронзительно. Хильди нервно огляделась по сторонам, но никого не было. Она была здесь одна, а все звуки от чего-то усилились. Она еще раз мысленно поблагодарила новых друзей. Спасибо, что переодели его и положили на подстилку из соломы, как принято. Андреас тоже помог с этим, подумала она. Сочувствовал ли он ей? Понимал ли, как трудно ей было жить с отцом, которого она не имела ни сил, ни оснований уважать при всем ее желании? Дверь сарая скрипнула. Внутри было темно, поэтому она оставила ее открытой. Она поднялась по пандусу на сеновал и заставила себя посмотреть на тело отца. Слава богу, они закрыли его лицо. Она не смогла бы заглянуть в него еще раз. Девушка до сих пор не могла прийти в себя от того, как сильно исказилось его лицо, когда она нашла его. Он уже был мертв, когда его повесили, так сказал Матиас. Кто-то убил его. Это известие напугало Хильди, но и успокоило. Теперь она точно знала, что ее отец хотя бы не самоубийца. Она упала на колени и пробормотала Господнюю молитву. А потом попросила, чтобы он смилостивился над Юлем, ночным человеком, и позаботился о нем там, где сама она не в силах. Дверь сарая закачалась на ветру и прикрылась. В помещении снова стало почти темно. День выдался пасмурный, и света, который просачивался теперь сквозь щель, не хватало, чтобы осветить помещение. Пусть его душа обретет покой и не привязывается к земной жизни. Читала Хильди молитву о защите от призраков. Снова шум. Вероятно, это были крысы. Она попыталась закончить прерванную молитву. Под покрывалом отчетливо проступали очертания отцовского тела. Но сколько она себя помнила, у них никогда не было крыс. И снова этот звук — шорох крадущихся шагов. Господи, милостиво взирающий на всех грешников, смилуйся над этим человеком. Хильда напряглась. То, что двигалось там под ней, внизу принюхивалось, тяжело двигалось вдоль стены, волоча лапу. Девушка внезапно забыла слова молитвы. Она долго стояла на коленях, потом молча встала. В этот момент она услышала и другой звук. Снаружи послышался скрип подъезжающей телеги. Хильда едва не кубарем скатилась по пандусу, выбежала из сарая и, не оглядываясь, побежала к ней. Это был церковный служка, невзрачный худощавый человек в черном. «Боже мой!» — сказал он. «Что с вами, девушка?» «В сарае!» Выдохнула она. «Большое животное!» Человек не поверил ей. Он скептически посмотрел в сторону сарая на краю леса и хлестнул лошадь. Хильда бежала рядом, положив руку на борт телеги. «Где усопший?» — спросил он. По должности ему полагалось быть благочестивым и говорить соответственно. «В сарае». Служка спрыгнул с повозки. «Дверь сарая была заперта?» «Да», — сказала Хильда. Как же тогда животное могло попасть внутрь? Через люк в навозной яме? Нет, он тоже заперт. Никто не мог попасть сюда снаружи. Значит, это животное было заперто там раньше? Похоже на то, ответила Хильда, испугавшись еще сильнее. А вы точно уверены, что что-то слышали? Да, без сомнения. Он взял с телеги тяжелую палку, и только теперь Хильда заметила гроб, который служка привез с собой. «Ну что ж, посмотрим, что там. Вы тоже, пожалуйста, возьмите с собой дубинку». Хильда сделала, как ей было сказано. Она чувствовала, что этот человек невольно высокомерен с ней. Да и могло ли быть иначе? Она дочь помощника палача, этим все сказано. Но как бы он ни презирал Хильде, ему приходилось терпеть ее присутствие, ведь он был на работе. Они направились к амбару. Хильде дрожала, как осиновый лист. «Как думаете, что это было?» — он спросил. «На что похоже?» «Оно как будто бы обнюхивало все вокруг, а потом хрюкнуло. Может, это барсук?» «Может быть, но только очень большой и тяжелый. Дышал он очень шумно». «Хм», — сказал он, — «в этом приходе нет медведей уже 100 лет, так что это не медведь». Она широко распахнула дверь в сарай. «Где это было?» «Оно направлялось к пандусу», — ответила девушка и показала, где именно. Слушка сжал покрепче свою дубину и осторожно двинулся дальше. Хильда старалась убедить себя, что на сеновале ничего нет, но у нее не слишком-то получалось. Она медленно двинулась вслед за Слушкой, готовая в любой момент броситься прочь. Он застыл на месте. «А у вас здесь чистота и порядок». Это прозвучало так, будто он не ожидал такого от дочери помощника палача. Он расслабился. «Похоже, здесь ничего нет». «Но я уверена, что...» Слушка осматривал стены сарая. Из балки торчал колышек, к нему что-то прилипло. Он осторожно снял с колышка клочок какой-то шерсти и переменился в лице. «Здесь, конечно, темно», — пробормотал он. «Но порази меня, десница Господа нашего, если это не мех волка. Как он мог забраться так высоко? Если только это не...» Он в ужасе уставился на девушку. «Люди всякое болтают. Ты ведь не беременна, правда?» «Беременна? Нет, с чего бы мне быть беременной?» — оскорбилась она. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто всем известно, что они особенно падки на женщин, которые ждут ребенка». «Кто они? Оборотни?» «Тише!» Замахал на нее руками Слушка. «Не зови его. Если он недалеко, то может услышать нас». У них очень острый слух. Он достал нож и перешел на шепот. «Теперь понятно, как он попал в сарай. Эти твари могут сами отпирать и запирать двери». Слушка бросил клок меха на пол и с ненавистью втоптал его в сено. «В любом случае, сейчас его здесь нет, так что давай побыстрее увезем отсюда тело». Девушка на секунду задумалась, и когда Слушка прошел дальше наверх, подобрала этот клочок меха и спрятала его в карман так, чтобы он не заметил. Слушка с перепугу так заторопился, что гроб буквально подпрыгивал на телеге, когда они въезжали на пандус. Хильде помогла ему положить тело отца в этот гроб. «Боюсь, никто из прихожан не захочет нести гроб на похоронах», — пробормотал он. «Придется нести его самим». Хильде просто кивнула. Ничего другого она и не ожидала. Когда служитель снял с отца покрывало, она отвернулась, но успела заметить, что он одет в длинную, снежно-белую рубашку, аккуратно причесан, а его руки сложены на груди, как подобает. Убедившись, что все в порядке, Слушка снова накрыл тело покрывалом. Хильде пришлось помочь Слушке. В одиночку ему было бы трудно положить тело в простой грубый гроб, но она вздохнула с облегчением, когда крышка была наконец закрыта. Гроб с телом Юля, помощника палача, погрузили на телегу, и он навсегда покинул свой дом. Хильде шла за телегой с букетиком первоцветов в руках. С опушки леса за скромной процессией наблюдали узкие, злые глаза. Матиас смотрел в окно на окрестности Гростенсхольма. День был пасмурным и серым, под стать его настроению. На дороге под горой он заметил телегу, которой правил человек в черном. За телегой, низко понурив голову, следовала одинокая женщина. «Нет! Так быть не должно!» — воскликнул он. «В чем дело, Матиас?» — спросила Ирия. «Смотри, мам!» Ирия подошла к окну, за ней последовали Тарльд и Лив. Тем временем траурная процессия медленно повернула в сторону церкви. «Похороны помощника палача», — пробормотал Таральд. Они посмотрели на церковь. Несколько человек поджидали телегу у ворот кладбища. «Стервятники слетелись», — сказал Лив. «Ты прав. Так дело не пойдет. Мы этого не допустим». Она быстро направилась в холл, Матиас пошел за ней. «Пусть подадут карету», — приказала Лив одному из слуг. «Ты прилично одет, Матиас? Да, прекрасно. А ты, Таральд?» «Я надену черный сюртук», — ответил он. «Ирия уже была одета в темную накидку». «Мы должны позвать наших с Липовой аллеи», — сказал Матиас. «В этом нет необходимости. Они придут», — ответила Лив. Матиас не смог сдержать улыбки. Люди льда всегда думали одинаково. «А Элистранд?» «Им не видно церковь, но они так и так планировали забрать Хильди сегодня, так что тоже появятся». Служка ехал медленно, чтобы придать скромным похоронам хоть какую-то важность. Так что карета мейденов быстро догнала катафалк. Тем временем жителей прихода у церковных ворот тоже прибавилось. Они не заходили внутрь, а просто стояли и с ненавистью смотрели на Хильди. «Мразь!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Его нельзя хоронить в освященной земле!» — сказала женщина, лицо которой было искажено злобой и отвращением. Присутствующие были с ней согласны. «Не пускайте телегу под сень Святого Креста! Пусть его закопают снаружи!» Хильди лишь ниже опустила голову. «Мне придется стерпеть все это», — думала она. «Боже, дай мне сил». Когда экипажи с Липовой аллеи и из Гростенсхольма въехали на церковный двор, толпа замолчала. Теперь жители окрестностей не знали, как реагировать на происходящее и чему верить. Старая баронесса привезла всю свою семью, включая любимого всеми врача Матиаса Мейдена. И Арет Тенгельсон, патриарх Слиповой аллеи, почтил своим присутствием похороны ночного человека в сопровождении родственников. Их встретили молчанием. Вскоре подъехала карета из Элистранда. Из нее вышли уважаемые всей округой Калеб и его жена Маркиза с дочерью. Люди терялись в догадках. Чего ради? Местная знать явилась на похороны самого ничтожного и презираемого обитателя прихода. Матиас ободряюще кивнул Хильде и подошел к катафалку. Его примеру последовали Таральд, Андреас и Бранд. Два барона и два благородных господина с Липовой аллеи подняли на плечи простой грубый гроб Юля Ночного Человека и внесли его в ворота. Две баронессы взяли под руки Хильди и вместе с ней прошли к церкви. Следом шли маркиза, ее муж и дочь. Замыкал процессию старейшина рода людей льда под руку со своей невесткой Матильдой, дочерью землевладельца Никласа Николсона. На церковном дворе царило гробовое молчание, зазвонили колокола. Процессия удалялась в сторону храма. Зеваки и злопыхатели остались за кладбищенской стеной, выражая таким образом свой протест. Но постепенно любопытство одержало верх, и один за одним они тоже последовали за гробом. Таким образом, у могилы Юля, помощника палача, собралась большая толпа людей. Никто не посмел сказать ни одного плохого слова об усопшем в присутствии знатных особ. Да и на обратном пути настроение злословить пропало даже у самых отпетых грубиянов и сплетников. Хильди стояла у могилы своего отца, по ее щекам текли слезы. Она не смело подняла голову и увидела Андреаса Линда по другую сторону могилы. Он стоял рядом с молодой девушкой из Элистранда и, поймав взгляд Хильди, ободряюще улыбнулся. И тогда грусть покинула Хильди, уступив место радости. Они пришли, чтобы почтить память отца. Эти благородные люди показали всем, что человеческая жизнь, какой бы несчастной она ни была, заслуживает уважения. Ей в голову не приходило, что они пришли не ради отца, а ради нее. Хильди не считала себя хоть сколько-нибудь достойной такого отношения. После похорон все по очереди подходили к Хильде. Один за другим местные жители выражали ей свое сочувствие в час скорби. И Хильди делала каждому реверанс, благодарила и сожалела, что не может пригласить всех на поминальный пир, поскольку не ожидала, что кто-нибудь вообще придет. Никто не обижался, все понимали. Когда настала очередь Андреаса, и он взял ее за руку, она почувствовала себя необыкновенно счастливой, но ответила только простым спасибо, в котором заключалось все, что она к нему чувствовала. У каждого нашлось для девушки доброе слово. Старая баронесса просила ее как следует отдохнуть. Доктор Мейден сказал, что хотел предложить ей место помощницы в уходе за больными, но пожить в Элистранде ей будет спокойнее и приятней. Хильди не могла сдержать слезы. Такое сильное впечатление произвела на нее доброта этих людей. Матиас Мейден незаметно протянул ей носовой платок. Потом все закончилось. Она села в карету рядом с милой Элли, с которой она еще не успела познакомиться, но которая ей инстинктивно нравилась.